«Мы погибнем!» — завопил один из подручных Келна, лежавший на дне ковчега, который бросала и носила по образовавшемуся в подземелье бурному озеру. «Мы...» — рука доктора крепко заткнула ему рот. «Успокойся! Ты сеешь панику!» Адам следил за тем, как по мере притока воды потолок все больше надвигается на них. Скоро пещера окажется затопленной целиком. «Неужели мы ничего не можем сделать?» — повторял он. «Думаю, лучше позаботиться о том, чтобы все эти люди приготовились к встрече с Господом», — произнес доктор Купер. Адам кивнул и встал во весь рост, чтобы произнести молитву. Ни один из находившихся в лодке людей не отказался присоединиться к миссионеру. Все как один молились вместе с ним. Лайла стояла на утесе, нависшем над кратером, на том самом месте, где когда-то был прикреплен мост, и смотрела в разверзнутый зев водоворота, который был по-прежнему ужасен, чудовищный. Ревущий туннель, уходивший куда-то вглубь земли. Она знала, стоит ей постоять так еще несколько секунд, ее охватит оцепенение. Сил на то, чтобы привести в исполнение задуманное, уже не будет. Нервы сдадут, и она превратится в беспомощное, всхлипывающее ничтожество. И даже если Джей с отцом там, внизу, еще живы, она уже не в силах будет им помочь. Нужно лишь хорошо разбежаться, чтобы спрыгнуть с этого скалистого утеса в ревущую водяную воронку. Она отбежала подальше, взять хороший разбег. — Лайла, — сказал ей внутренний голос, — это безумие. Ты погибнешь. — Господь Иисус, помоги мне! — крикнула она. Она почувствовала, как ее охватывает паника. В животе образовался словно тугой узел, руки задрожали, дыхание стало судорожным, прерывистым, пальцы онемели, а еле сумела отстегнуть кислородную маску с баллоном, чтобы надеть ее на себя. Лайла вновь призвала себе на помощь Господа, но слова поглотила надетая маска. Затем открыла вентиль, и легкие наполнились воздухом. Она надежно укрепила рюкзак на груди, еще раз помолилась и разбежалась. Один шаг, второй, третий. Ноги с силой отталкивались от шероховатой каменистой почвы. Утес приближался. Побежала она еще быстрее, еще пара шагов. Один. Вместо последнего шага Лайла совершила мощный прыжок и полетела в пустоту. Скалистые стены остались где-то в стороне. Она парила и кричала от ужаса. В ушах ревел ветер. Бешено вертящаяся водяная воронка была готова поглотить ее, но ей казалось, что это она вращается с сумасшедшей скоростью. Каменная стена напротив слилась в сплошную черно-серую рябь. Погружение в воду оказалось немногим приятнее падения на каменный пол. С нее сорвала маску, и холодная морская вода хлынула в рот, как из огнетушителя. Она чувствовала себя раздавленным насекомым, затем она уже больше ничего не видела, не чувствовала и ни о чем не думала. Прошло некоторое время, секунды или, возможно, минуты. Сознание возвращалось к ней, ее швыряло и крутило в круговороте ревущей воды и мусора, руки и ноги раскинуты в стороны. Она тонула. «Господь, помоги мне!» Попыталась найти слетевшую с лица кислородную маску. К счастью, та еще висела у нее на шее. Лайла быстрым движением надела ее, и кислород вновь наполнил легкие. Сведенные судорогой ребра расправились, обдав ее волнами нестерпимой боли. «Похоже, я жива!» — пронеслось у нее в голове. «Эта боль убьет меня!» Она открыла глаза. В слабом свете, пробивающемся сквозь мутную коричневую воду, Лайла различила уносившиеся куда-то назад каменные стены. Должно быть, сейчас ее несло течением под стеною. Девушка принялась работать руками и приблизилась к ней. Улучив момент, ухватилась за каменный выступ. Течение норовило оторвать ее. Времени оставалось впритык. Кислорода хватит всего на несколько минут. Лайла запустила руку в рюкзак у себя на груди и достала брикет взрывчатки. Может быть, место она выбрала и не слишком удачное, но этого добра у нее хватит. К тому же лучше переусердствовать, чем слабо заминировать. Она сунула взрывчатку в щель между камнями, привинтила детонатор, установила часовой механизм на 5 минут и сделала то же самое на таймере ручных часов. Потом дала течению протащить себя еще несколько метров и, уцепившись за неровности стены, заложила еще одно устройство. «Ладно», — подумала девушка, — «посмотрим, сколько еще мне удастся установить до того, как выйдет время, или у меня кончится взрывчатка, или в баллоне кончится кислород».